Глава 7. Крис. «Успокойся, возьми себя в руки», — спокойным тоном говорит отчим. «Пока Ильхан не очухался, надо валить отсюда». «Суки, вам конец!» — стонет на полу Фазиль, барахтаясь в осколках битой посуды. Фома хотел пнуть его ногой, но, услышав шум за дверью, передумал. «Сейчас сюда вломится их охрана, уходим!» Отчим подтаскивает меня за руку к окну, сдвигает в сторону занавеску и раскрывает створку. «Давай скорее, ну же!» Поторапливает меня в спину. «Спорить буду с ним позже. А сейчас отсюда и вправду лучше унести ноги. Если они убьют Фому, тогда я точно окажусь в Дубае невольницей. Так что мы должны держаться вместе. Во всяком случае, пока». Сажусь на подоконник, свешиваю ноги и спрыгиваю вниз. Полет нормальный. Через секунду рядом приземляется отчим. Для спортивного человека ничего не стоит спрыгнуть с высоты. Хотя тут, конечно, невысоко, всего первый этаж. Мы бежим к машине, ощущая кожу и движение за спиной. Кажется, что нас вот-вот схватят, и перспективы общения с арабами у нас смутные теперь. Отчим ударил Фазиля, значит, пошел против них. Защищая меня? Или тут что-то другое? Слышу странный звук и вижу, как что-то вспороло землю на клумбе. Господи, в нас стреляют! Стреляют по ногам! Притормаживаю, инстинктивно собираясь лечь на землю и закрыть голову руками. «Не останавливайся! Беги!» Командует отчим. «Моя охрана отстреляется от них, не бойся! Главное добраться до Мерса!» Белогорский тянет меня за руку, на нас удивленно смотрят проходящие мимо люди. И вот он, спасительный автомобиль! Всего в 2 метрах. Возле ресторана началась настоящая перестрелка, и один из охранников Фомы уже лежит на земле. Ничего себе заключили контракт. И кровью подписали. Отчим протягивает руку, чтобы открыть мне дверь, и тотчас с матом одергивает ее. «Ай, черти сраные!» «Вы ранены?» Спрашиваю обеспокоенно. «Если он разлежется на асфальте, как тот охранник, то кто меня спасет?» «Никто». «Садись скорей!» Открывает дверь другой рукой и заталкивает меня в салон. Зажимая простреленную руку, Фома оббегает автомобиль, садится за руль и срывается с места. Он ведет машину одной рукой, и временами она виляет в сторону, чуть ли не задевая бордюр. Кровь пропитала его рубашку и пиджак, капает на брюки. Огромными глазами смотрю на раненого Фому и не знаю, как поступить. И жалко его, и злюсь, что арабам чуть не отдал. Но все-таки вернулся и спас. Видимо, условия контракта ему не подошли, и поэтому вырвал меня из лап негодяя. Но уж точно не потому, что я ему дорога. Плевать ему на меня. Некоторое время отчим напряженно всматривается в зеркала, а потом говорит. «Все в порядке. Погони за нами нет». «Что произошло? Куда мы едем?» Решаю задать вопросы. Хотя бы за тем, чтобы он говорил со мной и не отключился за рулем от потери крови. Тогда нам точно крышка, если въедем куда-то на такой огромной скорости. «В безопасное место. Нам надо пересидеть чутка и подождать, когда все устаканится. Ну и пулю из меня вытащить». Криво усмехается. «У тебя есть в сумочке пинцет?» «Да откуда? Там только помада». Отвечаю испуганно, но все-таки раскрываю клатч. И, о чудо, сразу вижу нужный инструмент. Откуда он здесь взялся? «Твоя мать всегда носит в сумке пинцет», — говорит отчим. «В каждую свободную минуту она выщипывает себе брови. Ее нездоровая привычка здорово мне пригодится». «Значит, мама брала эту сумку». Всхлипываю и прижимаю ее к себе. Клатч даже пахнет ее духами до сих пор. «Мамочка моя любимая, сейчас ни время и ни место плакать, но из меня потоком вырываются слезы. Эта ситуация, в которую мы попали, исчезновение мамы, все один к одному. Жаль отчима, жаль мамулю, жаль себя». «Эй, ты чего сырость развела, малышка?» Белогорский старается хорохориться, но я вижу, как он неестественно бледен. Ему срочно нужно заняться рукой. Срочно. Меня Тошнит от запаха и вида крови. Лучше зажмуриться и плакать, чем смотреть, как отчим истекает ею. Все равно я не смогу ему помочь. Я трусиха. «Скоро приедем, и все будет хорошо», — повторяет он успокаивающе всю дорогу. Мерс останавливается возле домика в пригороде. Фома куда-то исчезает, но потом появляется в открытых воротах. Загоняет тачку в гараж и запирает калитку. «Выходи, Крис». Открываю дверь непослушными пальцами и ставлю ноги на бетон. Кровь. У меня на ноге кровь. Это меня испачкал Фома или... Шумно сглатываю, ощущая дурноту. Голова ватная. А в туфельке что-то неприятно хлюпает. Кажется, я... Отпускаю автомобильную дверцу и тут же падаю, потеряв опору. Сильные мужские руки не позволяют моему телу соприкоснуться с бетоном. «Ты порезалась», — доносится до меня далекий голос Фомы. Он несет меня на руках в дом. «Куда? Сам же раненый, вот-вот сознание потеряет. Так и умрем тут вместе». «А твоя пуля?» — спрашиваю сухими губами. Фокусирую взгляд на его волевом подбородке, чтобы не отъехать. «Вытащу ее позже». И он вместо того, чтобы лечить себя, начинает заниматься моей ногой. Обрабатывает ее, лепит пластыри, перебинтовывает. Не кое-как наспех, а заботливо и на совесть. Я всегда боялась вида крови. Так бывает. Порежу палец ножом и в обморок сразу валюсь. Мама говорила, что врачом мне никогда не стать. А я и не стремилась. «Ну вот, все хорошо. Отдыхай теперь». Видя, что меня знобит, Фома Дмитриевич накрывает меня пледом и снимает с себя пропитанную кровью одежду. Оставляет на себе только трусы и боксеры. Сквозь ресницы наблюдаю, как он включает настольную лампу, заливает место ранения спиртом и, стискивая зубы и шипя от боли, достает пинцетом из себя пулю. Какой же он все-таки красивый и мужественный. Думаю, перед тем, как провалиться в сон. Да, я его ненавижу, конечно. Но моя ненависть все равно не отменит тот факт, что он привлекательный, и меня к нему тянет. Его забота тронула меня. Особенно то, что вместо своей руки он занялся в первую очередь моей ногой, где был всего лишь неглубокий порез. У него-то рана посерьезнее. Чувствую, как он ложится рядом на кровать. Поправляет одеяло и... оставляет на моей щеке ночной поцелуй.